Как вялить нерп пчеластый так, чтобы кожа снималась легко, как перчатка с руки? Гиву слушал старуху, и единственная мысль билась, как пойманная в сеть птица. Действительно ли она бессмертна? Среди ночи Гиву проснулся в холодном поту. Он нащупал остро заточенный нож и представил, как лезвие входит в жилистую со множеством каких-то движущихся частей старческую шею Нау, и темная кровь окрашивает белую шерсть оленьей постели. Он даже слышал, как хрипит старуха, испуская последний дух, и вечная жизнь уносится вдаль, в синее небо, сквозь зимние облака, просвечивающие луной и полярным сиянием. Гиву не знал, как отвлечь себя, чем отогнать эти страшные мысли. Он прижался к жене, ощутив всем телом мягкую, излучающую тепло кожу. Жена покорно придвинулась к нему, раскрываясь навстречу, как весенний тундровый цветок. Гиву вдруг почувствовал то долгожданное, сокровенное, огромную, медленно слабеющую нежность, которая, словно сладкая боль где-то в глубине тела, долго не отпускала. А по мере того, как она уходила, странное блаженство охватывало тело, возносило на волшебную вершину, откуда оно стремглав неслось вниз, и ветер также свистел в ушах, как в те мгновения, когда мальчишка Гиву на санках из моржовых бивней катился по склону горы от вершины до заснеженной лагуны. На этот раз он был уверен в том, что зачал новую жизнь. Мысль о старой Нао, о ее бессмертии, теперь казалась такой маленькой и незначительной, что Гиву усмехнулся про себя и вышел из Яранги в ночную свежесть зимней полярной ночи. Он шел в тундру, окрыленный радостью и новой песней, которая рвалась из груди, из огромной нежности, облаком заполнившей грудь. А вдруг это и есть та великая любовь, о которой толкует старая Нау? И он приобщился к ней, и она осенила его, наградив за терпение и упорство. Гиву видел перед собой густую синеву, которая постепенно переходила в усыпанное яркими звездами ночное небо. На северной стороне, за спиной Гиву, полыхало полярное сияние. Отблески огня, пирующих в подземельях китов, освещали уснувшую землю морских охотников. Гиву пересек лагуну и, пройдя через пологие холмы к восходу недолгого солнца, оказался у подножия дальнего хребта. Далеко он зашел. Он бы прошел и дальше, но тут вдруг его остановил голос. «Стой и оглянись!» Гиву покорно остановился. Все было по-прежнему, и ничего нового и особенного он не увидел. Также светили в вышине звезды, только чуть поблекли перед восходом солнца, да полярное сияние погасло. «Как ты теперь видишь?» Голос был странный, словно им было все наполнено вокруг. Он исходил отовсюду, сверху, снизу, куда бы ни поворачивался Гиву. Он не удивился появлению этого голоса, словно так и должно было случиться. Гиву еще раз, повинуясь невидимому голосу,